Незадолго до войны Яхонтов выпустил лермонтовскую программу, которая начиналась с исполнения пушкинского пророка. Потом переходил к лермонтовскому пророку. Он показывал кровную связь между обоими поэтами и обнаружил при этом их глубокое внутреннее различие. В программу входили Бородино, «Смерть поэта», «Соседка», отрывки из «Казначейши», «Завещание», «Сцена из маскарада». Трагическая сила Арбенина, его гордый ум, благородство, противоборствующее темным страстям, это был удивительный Арбенин. Прелесть и чистота Нины, все в яхонтовском маскараде отвечало стилю романтической драматургии Лермонтова, передавало силу мысли и чувства, свободных от бытовых решений. Представление об этой программе дает одна из новонайденных записей. Сцена из маскарада. Арбенин. Ну вот и вечер кончен. Как я рад. Пора хотя на миг забыться. Весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал не смешно? Давал любовнику советы, догадки поверял, сличал браслеты и за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлеты. Что, барыня приехала домой? Слуга? Нет. А когда же будет? Обещалась. В 12 часу. Теперь уж 2:00. Не ночевать же там она осталась. Не знаю. Будто бы. Ступай. Свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу. Бог справедлив. Я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало так, меня чужие жены ждали. Теперь я жду жены своей. В кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто, пламенно и страстно, и ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку, и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И тяжко стало мне и скучно жить, и кто-то подал мне тогда совет лукавый жениться, чтоб иметь святое право уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на закланье. Мной к алтарю она приведена, и вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю, и стыдно молвить ужаснулся. Опять мечты, опять любовь в пустой груди бушуют на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь? Ах, здравствуй, Нина, наконец, давно пора. Неужели так поздно? Я жду тебя уж целый час. Серьезно, ах, как ты мил. А думает, глупец. Он ждет тебя, а я, ах, мой творец. Да ты всегда нахмурен, смотришь грозно, и на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мною розно, а встретимся ворчишь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет, я буду жить с тобой и для тебя. Зачем другой мужчина, какой-нибудь бездушный и пустой, бульварный франт, затянутый в корсете, с утра до вечера тебя встречает в свете, а я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова. Скажи мне это, я готова. В деревне молодость свою я схороню, оставлю балы, пышность, моду и эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Но к чему меня воображение умчало? Положим, ты меня и любишь, но так мало, что даже не ревнуешь никому. Как быть, я жить привык беспечно, и ревновать смешно. Конечно. Ты сердишься? Нет, я благодарю. Ты опечален. Я только говорю, что ты меня не любишь. Нина, что вы? Послушай, нас одной судьбы оковы связали навсегда, ошибкой, может быть, не мне и не тебе судить. Ты молода летами и душою. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и пред тобою открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай. Вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не зная, ты отдалась мне и любишь, верю я. Но безотчетно чувствами играя и резвясь, как дитя, но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я. То сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятья и холодно закрыл объятья для чувств и счастья. Так годы многие прошли. О днях, отравленных волнением порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный, но скоро черствая кора с души моей слетела. Мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для жизни и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой чудный взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой под грузом тяжких дум я молчалив, суров, угрюм. Боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук из торгнутый мученьем. Тогда ты говоришь, меня не любит он.